Глава 7. Неожиданная находка. «Заждался?» — проворачивая ключ в двери своего кабинета, поинтересовался Кравцов. «Ну так, ваше высокородие, есть немного. А вообще, конечно, мне бы до дома Завьялова добраться. Груз ведь так в санях и лежит. Сдать бы хозяйке от греха подальше», — поднимаясь со скамьи, ответил Петр. «Проходи». Наконец, справившись с замком, пригласил следователь. «Груз сдать — это святое, но тут проблем не будет. Марфа тебя разве что на руках носить не станет. Да и то не факт. Кстати, она уже в курсе?» «Откуда? Я Игната Пантелеевича в больницу, а оттуда меня городовой сразу завернул в управу». «Ясно. Ну, это не беда. Известим. Заодно и разгрузишься. А потом собирайся в дорогу». «Куда это?» «На место происшествия, куда же еще-то? Так что бери с собой запас дров, съестной припас, чтобы не отвлекаться, и вперед». «Это, то есть, на аэросанях?» «Ну, не на нашем же Руссобалте. Во-первых, он у нас один, а во-вторых, на нем получится слишком долго. Ему до скоростей аэросаней ой как далеко. А с момента нападения и без того прошли уже сутки, да пока доберемся... Не меньше минет. Как бы зверье не растащило все по косточкам. И еще. Надеюсь, ты все сдал дежурному?» «В смысле?» «Я про твое выражение, что с бою взято, то свято. Помню, как ты понимаешь». «Все?» — искренне глядя Кравцову в глаза, заверил Петр. «Петя, это не шутки. Поэтому давай-ка от греха подальше». «Обещаю, сделаю так, что ты получишь все обратно. Все же ты не чужого для меня человека спас. Но сейчас каждая мелочь может быть полезной для следствия». «Да что там расследовать? Напала банда и получила по зубам, все яснее ясного. Преступление налицо, виновники понесли справедливую кару. Купец в больничке», — попытался отмахнуться Пастухов. «Петр, заметь, я ведь тебя не учу в железках ковыряться. Так что не юли, добром прошу». «Вы обещались, ваше высокородие». «Да, обещал, обещал». Петр вздохнул и вытащил из внутреннего кармана золотые карманные часы на цепочке. Зажигалку Зиппо. Судя по всему, дорогую перьевую ручку. Кисет с простой вышивкой, чуть ли не детской рукой, и духовитым табаком внутри, и, наконец, недешевую трубку европейского стиля. Такие не имели популярности у инородцев. Те предпочитали пользоваться своими изделиями. К чему платить за то, что ты можешь сделать сам? Еще взял 200 рублей золотом. Это опустим. Дальше. Там в санях еще бинокль хороший, цейсовский. Название на нем написано. Да. Ну, еще маузер, в смысле пистолет. По виду, считай, новенький. Наверное, до этого кого-то на гоп-стоп взяли. Ты сдал две берданки, Мосинку и Винчестер под русский патрон. Ну да. Вспомни, маузер и Винчестер ты взял с одного бандита? С одного. И с него же взял вот эти вещички и деньги? Указав на выложенное Петром, уточнил Кравцов. «Деньги я взял со всех четверых, там, по-разному. Ну, сотню и те вещички, да, с одного», — подтвердил Петр. «Интересный набор, очень интересный», — задумчиво произнес Кравцов. «А что тут такого интересного? Во-первых, бандиты и впрямь могли ограбить кого-то до нападения на купца. Во-вторых, маузер вообще-то позиционируется как пистолет для путешественников и мини-карабин. Так что очень даже мог оказаться в руках какого-нибудь богатого путешественника, как Винчестер. Кстати, отзывы о последнем не очень. Городовой, что принимал оружие под опись, отнесся к нему весьма пренебрежительно. В обслуге сложен, без отвертки не почистишь, к грязи чувствителен, в морозы заедает, для перезарядки нужен простор, словом, сплошные неудобства. В принципе, Петр с этим был готов согласиться, в конце концов, он им не пользовался. Но вот его Винчестер морозы переносил очень даже хорошо, Опять же, что там Завьялов говорил про кривые руки и дурные головы? Вот-вот. Хотя, может, все и не так. Без разницы. В свой винчестер Петр вцепился, потому что тот был тем самым. Из детства. Правда, стрелять из положения лежа из него и впрямь неудобно. Успел убедиться. Так вот, Маузер и винчестер могли оказаться трофеями. Чего только народ не натаскал с фронта. А учитывая такую вольность во владении оружием, Петр не удивится, если у кого в сарае припрятан пулемет «Максим» или на худой конец «Льюис», и уж тем более в этих местах. Сибирь. Она даже в мире Петра несколько на особицу, а сейчас так и вовсе. Тем не менее, озвучивать свое мнение Петр не собирался. Кравцов уже достаточно давно работает судебным следователем, а потому прекрасно все это осознает. И раз уж не делает на это никаких скидок, то либо имеет к тому основания, либо у него в этом какой-то свой интерес. Вот что, Петр, езжай в усадьбу Игната, расскажи там все Марфе. Сейчас я заверю в секретариате постановление, передашь ей и скажешь, что сани реквизируются на время следствия. Да не смотри так, она все примет как надо. Обычное, в общем-то, дело. Да я не о том. Сани ремонтировать надо. Пробила главный паропровод, я на заплатке сюда доковылял. Обратно на такой времянке не поеду. В любой момент может все полететь к чертям собачьим. И сколько времени займет ремонт? Если в мастерских и при наличии материала, часа три. Хорошо, я позвоню Павлу Игнатьевичу, чтобы они взяли на себя ремонт, а там уж Завьялов рассчитается. Как раз за это время соберусь да подготовлю людей. Гнать будем без остановок? Как на пожар! Если набредет волчья стая, там мало что останется. Ясно. А что неясного? Надо срочно загонять сани в мастерские, а самому на боковую. Он ведь не железный. И без того сутки не спал, все гнал и гнал, понимая, что время раненого истекает. Петр ведь даже грамотную повязку наложить не мог и понятия не имел, как нужно обработать рану. Воспаление могло начаться в любой момент, а там и принять необратимый процесс. Когда Петр подъехал к усадьбе, Марфа встретила его на крыльце, уже полностью одетая и готовая забраться в сани. Их запряг Ефим, дворовый работник Завьяловых. Он же устроился на козлах, чтобы править ладной избитой кобылкой. Как видно, Кравцов озаботился известить свою родственницу. Вот только как теперь быть Петру, совершенно непонятно. «Марфа Кирилловна, у меня тут постановление насчет саней». «Спаси тебя, Христос, Петруша!» Передумав садиться в сани, женщина подошла и трижды поцеловала парня, смочив его лицо горячими слезами. «Да я-то чего? Чей и себя спасал!» Отчего-то смутившись и по-детски шмыгнув носом, ответил Петр. «Кабы о себе думал, стрекача дал бы так, что с собаками не догнали бы. Насчет саней знаю. Иван весточку передал, пока тебя в полиции держали. Не надо никакой бумажки, бери и гони в мастерские». «А...» «Жена Ефима дома, она покажет, куда все выгрузить. Сынок их поможет». Раздав указания, женщина взобралась в сани, и Ефим тут же стеганул кобылу. Марфу сейчас куда больше занимало иное. Ее Игнат боролся за свою жизнь. Конечно, уповать в этом деле ему лучше бы на врачей, но кто сказал, что поддержка близкого человека ничего не значит? С грузом управились быстро, а чё тянуть-то? Рухлядь она ведь ничего не весит. А все золото уместилось в один туго набитый кисет из-под табака. Это летом Игнат Пантелеевич его возит мешочками, а нынче время иного золота, мягкого и невесомого. Когда Петр подъехал к мастерским, там также все обошлось без проволочек. Тут же затянули сани в цех, и к машине сразу подступились Подводник и Макарыч, местная рабочая элита. Правда, перед этим очень даже уважительно поручкались с Петром. Ну, насчет Подводника тут все понятно. У Петра с ним были вполне приятельские отношения. А вот что касается Макарыча, удивил. Он ведь хотя пакости и не делал, а на Пастухова посматривал не без ревности. Как и бывает, это между старыми признанными мастерами и молодыми да ранними выскочками, пусть и талантливыми. И вообще, народ вокруг все больше с уважением поглядывает. Или вот с опаской, обходят сторонкой, а то как же. Слюной брызгать да гадить по мелочи какому-то там новичку — это одно. А вот тому, кто за неполный месяц уже 6 душ загубил, уже совсем другое. А еще поговаривают, что-то он там с 2 заболотнинскими подручными, на которых пробу негде ставить, не поделил. И ничего, живет себе и в ус не дует. А быстро тут новости разлетаются. И это при отсутствии радио. Это насколько же народу тут скучно, если так-то стараются. Хотя Петр-то уже 2 часа как въехал в город. Нет, все одно быстро. А уж каково оно будет, когда радио заработает? Кстати, собираются вроде как запускать. Подбивают на это дело купцов, обещая им рекламу и манну небесную. И вроде как не безуспешно. «Пастухов!» — окликнул его заведующий мастерскими. «Здравствуйте, Павел Игнатьевич!» «Здравствуй! Сам-то цел?» «Цел, слава богу!» «Вот и ладно. Иван Янович сказывал, что следственную группу ты повезешь». «Больше вроде как некому». Пожав плечами, без энтузиазма ответил Петр. «Ты когда в последний раз спал-то?» «Да сутки уж как без сна. Ну ничего, пока держусь». «Ясно. Иди на проходную, выгони Авдеича на улицу, пусть продышится и косточки разомнет, а сам ложись отдыхать. Когда срок подойдет, тебя поднимут. Не то и сам сгинешь, и людей угробишь». «Спасибо, Павел Игнатьевич». «Дядь Петр!» «О, Митька! Как тут у вас дела?» «Нормально все. А у вас как? Не ранило?» «Нет, обошлось». «Дядь Петь, а как вы тех бандитов?» Глаза у парнишки горят так, что вот сейчас все бросит и побежит в тайгу искать приключения на свою 5-ю точку. «Уж точно ни одной левой», — покачал головой Петр. «А вообще, это все со страху». «Как это?» — не поверил юнец. «А вот так, Митя. Жить захочешь, не так раскорячишься. Ладно, пойду я спать. Мне опять ехать, а я устал, как собака». Оккупировав топчан на проходной, выполняющий и роль сторожки, Петр мгновенно провалился в забытье. Словно в тягучий кисель нырнул. Странное дело, но ему даже сон приснился. Яркий, сочный, красочный и цветной. Вот только что именно ему снилось, не помнил. Да и не выспался, если честно. Поднялся, как сомнамбула, голова дурная, гудит и раскалывается. «А ты тут как?» — искренне удивился он, увидев Аксинью. «Митя прибежал, рассказал». «А, ага, погоди, я сейчас». Плохо соображая, как с сильнейшего перепоя, произнес Петр. Затем разделся по пояс и выскочил на улицу. Найти чистый сугроб в окрестностях мастерских оказалось не так, чтобы и просто, но ему это все же удалось. Растирание холодным снегом подействовало благотворно. Из головы вмиг вылетела вся муть, и Петр сразу же взбодрился. Бррр! И замерз. Начало марта ведь только. Добежал до саней, возле которых уже никто не возился. Мало того, они находились снаружи цеха, готовые сорваться с места. В подтверждение тому котел глухо гудел перегретым паром. А вот вести пока было некого, полиция еще не прибыла. Ну и ладно. Полез в кабину, достал из вещмешка полотенце и хорошенько растерся. «Так ты чего прибежала-то, Аксинья?» Вернувшись в сторожку и надевая рубаху, поинтересовался Петр. Глупый вопрос. Хотя бы потому, что один из ответов сейчас стоял на столе в виде чугунка, из которого разносился аппетитный запах наваристых щей с мясом. Аксинья вообще хорошо готовила. А если учесть, что Петр уже сутки ничего не ел... Желудок предательски заурчал, требуя непременного к себе внимания. «Ну как же, Митя сказал, что ты опять в тайгу с полицией!» явно осматривая его на предмет новых дырок, произнесла женщина. «Это да!» Присаживаясь за стол и запуская в котелок ложку, согласился Петр. «Вот я и принесла тебе в дорогу, снеди. Уж в короб уложила. И на сейчас горяченького поесть». Опершись подбородком о раскрытую ладонь и наблюдая за жадно жующим Петром, пояснила она. «Угу, спасибо, вовремя». И впрямь вовремя, ведь мало того, что желудок благодарно набросился на еду, так еще и в голове заметно посветлело, а это в преддверии предстоящего выезда не менее важно. Кстати, о выезде. Достал из кармана часы, еще те, что снял с грабителя на улице. А ведь прошло уже 4 часа. Павел Игнатьевич сказал, что полицейские вот-вот подъедут. Его из управы по телефону предупредили, потому и разбудило тебя. Ясно. А про Завьялова часом ничего не знаешь? Только и того, что ты его раненого привез. Понятно. Доев, Петр поднялся, и тут Аксинья не выдержала, прильнула и уткнулась лицом в его грудь. Сразу же раздались приглушенные всхлипывания, в такт им начали вздрагивать плечи, а грудь обдало горячим дыханием даже сквозь рубаху и нательное белье. Да, вот всю жизнь хотел семью, хотел, чтобы за него волновались, переживали, да просто ждали. И вот, похоже, нечто подобное обрел. Правда, то-то и оно, что нечто подобное, потому что... Аксинья хорошая женщина, Петр благодарен ей за все, но сказать, что он привязался к ней, нет, это было бы ложью. Нагадить ей он не сможет, но и сказать, что с ней обрел дом, тоже не мог. «Ты не подумай, Петрушенька, я все понимаю. Ну кто я тебе? И стара для тебя, и 4 по лавкам. Да только рада до смерти, что цел ты остался. Глафира-то соседка наша в больнице сестрой работает. Вернулась с дежурства, говорит, что привезли едва живого купца Завьялова. Я так и обмерла, ни жива, ни мертва. Уж потом оттаяла, когда Митя прибежал и все рассказал». «Аксинья...» «Я ничего, мне ничего. Не надо ничего мне. И ты ничего не должен, только живи, Петруша. Богом молю, живи. Вот буду знать, что жив, и тому благодарна буду». «Да. Ну что тут скажешь? Влюбилась баба. Крепко влюбилась. И Петр тоже хорош, мог бы и догадаться. Вот как сейчас быть-то?» «Нет, понятно, что у него и в мыслях не было, что зла он ни ей, ни ее семье не желал. Наоборот, пристроил парня, научил специальности. Он поспособствовал через Павла Игнатьевича, чтобы Мите позволили на вечерние курсы в железнодорожный техникум поступить. А на душе все одно погано. Как будто предал кого». Крепко поцеловал Аксинью в губы, да направился на выход. Потом с этим разбираться будет. Бог весть как, но потом. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Вот сейчас нужно проверить машину и убедиться, что к рейсу все готово. А Аксинья... Ну да, как страус решил спрятать голову в песок, прикрывшись другим делом, представив его более приоритетным. Ну не знал Петр, как разрулить ситуацию, чтобы Аксинье было не так больно. Знал только, что оставаться на жительство в Красноярске и в ее доме, в частности, не собирался. Оно, конечно, мужики должны были сделать все ладно, без дураков, но все же Петр решил проверить. Больно уж понятие о качестве тут расплывчатое. Все как и в его мире. Такое впечатление, что гнать халтуру — это свойственная национальная черта россиян. А все от менталитета и от порядка формирования рабочего класса. В той же Англии как было? Сгоняли бедного крестьянина с земли. Иди выживай, как знаешь. Хочешь, иди работать на завод за гроши. Причем работать не за страх, а за совесть. Потому что если ты не будешь выдавать качественную продукцию за мизерную оплату, пойдешь подыхать под забором, а на твое место еще десяток желающих имеется. В России же крестьянин жил довольно неплохо. Пахал землю и горя не знал. Ну, относительно, ясное дело. Но чтобы погибать под забором, подобно шелудивому псу, до этого ему было ой как далеко. И тут его отрывают от сохи и говорят, что он будет рабочим. Он говорит, мол, не надо мне этого, я из земли прокормлюсь. А его за шкирку и тычут в станок. Разумеется, это образно, но, как по мнению Петра, так достаточно точно. Слабая мотивация не способна заставить человека выкладываться на полную и стараться делать работу качественно. Ну а дальше преемственность поколений только и всего. Конечно, таковыми являются далеко не все рабочие России. Ну уж большинство совершенно точно. И, между прочим, это вполне относится и к уважаемым мастерам. Поэтому, наплевав на возможные обиды, Петр проверил качество работ и машину с котлом вообще. Мало ли куда еще прилетели пули и что там наворотили. Вот не давала о себе знать, не давала, а потом как аукнется посреди тайги. Ну их к лешему такие выкрутасы. Вскоре подъехал полицейский Руссобалт, из которого вышли Кравцов, знакомый Петру эксперт и двое дюжих городовых. Впрочем, дюжими в полиции были все. В смысле, от городовых до околоточных надзирателей, потому как рядовой и унтер-офицерский состав набирался, кроме всего прочего, по благообразной и статной внешности. Так что тут плюгавого патрульного с завышенными амбициями и самомнением не встретишь. Как там у Пушкина? Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны как на подбор. Городовые тут же начали перегружать вещи из кузова машины в салон саней. Там были предусмотрены откидные сиденья. Обычная деревяшка, без удобств, но сидеть можно. Отдельно всех порадовало отопление салона. Как видно, мерзнуть не хотелось решительно. Да и правильно, кому понравится. Тем более, что в отличие от эксперта и следователя, городовые были обряжены в уставные суконные шинели. Великовата компания получается, хотя трупы-то грузить и вывозить придется. Ну или то, что от них осталось, и Петр совершенно не желал этим заниматься. Всю жизнь обходился без мертвяков, а за последний неполный год они прям хороводы вокруг него водят. А он как бы и не против больше никогда с Костлявой не пересекаться. До слияния неприметной речушки с Енисеем Петр держался исправно, даже умудрился не проскочить мимо, хотя, положа руку на сердце, проскочил бы. Вот если бы ветер поднялся или снежок пошел и припорошил его же следы, непременно проскочил бы, а так свернул вовремя. А дальше все просто. Держись извилистого русла речки и не промахнешься. Пару раз получалось взбодриться благодаря необходимости обслуживать котел. При этом Петр проклинал местных на все лады. Ну какого рожна у них все завязано на паровые машины и стирлинги? Куда как удобнее двигатели внутреннего сгорания. Залил топливо в объемный бак и дави гашетку до самого пункта назначения. Компактность, маневренность, удобство. Но так уж здесь случилось, что к моменту разработки первых ДВСов уже появились компактные паровые машины. Причем не просто появились, а прочно встали на ноги и ускоренными темпами начали вписываться в человеческое общество. Поэтому ситуация такова, что младенец в виде ДВСов должен выступить в конкурентной борьбе с уже взрослым агрегатом в виде паровой машины. А ведь ДВСы страдали детскими болезнями. Их пытались создавать, беря за основу отработанные технологии производства паровых машин, а это в корне неверно. Требуется совершенно другое качество материалов, потому что имели место абсолютно другие нагрузки. Нужны были продуманные системы охлаждения и смазки. Много чего нужно было. И все это требовало системного научного подхода, а не труда энтузиастов-одиночек. Неравные условия и неравная борьба. Кстати, уже сложились мировые лидеры машиностроения, ну или двигателестроения. Хотя правильнее все же говорить о машинах. Так что с ДВСами боролись жестко и по всем правилам конкурентной борьбы, или, скорее уж, без них. Против изобретателей, пытающихся создать абсолютно новый тип движителя, велась самая настоящая информационная война. Их высмеивали, над ними откровенно издевались, ими пугали. Вернее, пугали не ими, а их изобретениями, которые позволяли себе даже взрываться, пожирая своих создателей. К полуночи Петр понял, что это путешествие очень даже может закончиться плачевно. Начала сказываться усталость. Он даже пару раз поймал себя на том, что клюет носом. Нет, так нельзя. И уж тем более, когда русло реки закладывает такие крутые петли, что легко можно вылететь на берег. Понятно, что это не горный серпантин, но стоит надломить лыжу, и можно черпать проблемы ведрами. Поэтому он по привычке прижался вправо и решительно заявил, что сейчас будет спать. Если кто может вести сани, пожалуйста, они в его распоряжении. Нет, тогда милости просим следователя и экспертов в салон к городовым, потому что иначе Петр не сможет заснуть. Можно и наоборот, но в кабине четверым несколько тесновато. Утром, после ритуала разведения паров и завтрака, путешествие продолжилось. На этот раз все прошло без приключений, и группа прибыла на место еще до обеда. Как ни странно, но тела оказались практически нетронутыми. Во всяком случае, тела тех бандитов, что нашли свой конец на льду речки. «Тот, с которого ты снял трофеи, здесь?» — поинтересовался Кравцов, как только сани остановились. «Вон тот!» — указал Петр. Далее последовала уже знакомая процедура обыска. Тщательного, куда там осмотру, устроенному Петром в поисках трофеев. Тело неизвестного раздели до нога, хотя сделать это было довольно проблематично. Тот успел промерзнуть насквозь. Петра к этому делу не привлекали, поэтому он скромно стоял в сторонке, глядя на то, как управляются городовые, выполняя указания следователя и эксперта. После того, как проверили чуть ли не каждый шов на одежде погибшего, перешли к осмотру непосредственно тела, на котором нашлась парочка татуировок, которые тщательным образом и не единожды сфотографировал эксперт. Петру все же стало любопытно, что с этим инородцем не так, и как следует осмотрев его лицо, он подошел к другому трупу. Лицо, конечно же, заиндивело и было слегка припорошено снегом. Сильного-то ветра нет, но и полного безветрия также не наблюдалось. А ведь есть отличие, точно есть. Это видит даже Петр, человек, для которого все азиаты абсолютно похожи. Ну, не различал он их. И тут вдруг заметил разницу. В прошлый раз не обратил внимания, а теперь, когда стал присматриваться и искать отличия, пожалуйста. Тут и более походящие на европейские черты лица... Относительно, конечно, но Петр не знал, как еще объяснить увиденное. И само лицо не несет печати постоянной борьбы за выживание, которая, как ни крути, накладывает свой отпечаток. Ну и татуировки. У инородцев вроде как не было письменности, а одна из татуировок убитого явно представляла собой иероглиф. Вторая изображала голову дракона, а это точно не сибирское творчество. Размышляя над этим, Петр занимался обслуживанием машины. В конце концов, его первейшая обязанность — содержать сани в порядке и в готовности к движению. Что с того, что ни котел, ни дровяной бункер пока не нуждались в дозаправке. Пополнить запас никогда не лишне, в особенности в случае с паровыми машинами. «Прошу прощения, ваше высокородие, получается, знатную птицу я тут прихватил?» — спросил Петр. — Нет, ну а что такого? Если сделал что стоящее, то, может, и обломится что-нибудь. Не век же ему в Николаевской слободе обретаться. И вообще, денег много не бывает. А уж с его-то планами поездить, мир посмотреть и подавно. — Если бы прихватил, Петр, цены бы тебе не было. А так ты его прихлопнул. Разницу ощущаешь? «Ну, извините, я не пластун и не Аника воин, чтобы в одиночку против четверых, да еще и пленных брать. Жив сам и слава богу». «Это да, второй-то точно инородец. А уж для этих тайга, что дом родной, фору дадут и пластунам. Может, объясните? Или тайна за семью печатями?» «Да какая тут тайна? Само собой, подписку о неразглашении с тебя возьмем. Но, должен заметить, тут столько странностей, что потом все одно сложишь в одну картинку». Словом, я как только услышал о маск-халатах, сразу заподозрил, что дело тут нечисто. Не пользуются инородцы такими. Это же сколько белой ткани нужно извести. Ее ведь можно с куда большим толком использовать, хоть на то же нательное белье, а у наших купцов не забалуешь, за мануфактуру дерут в три шкуры. Потом ты разродился подарочками, мало того, что явно европейского происхождения, так еще и дорогими. Золотые часы с гравировкой. Нашелся у нас знаток японского. Капитану Сато за отличие в службе. Ясно. А что неясного-то? Господину коллежскому асессору подвернулся счастливый случай блеснуть и, возможно, продвинуться по службе. Сомнительно, чтобы обезвреживание японского шпиона прошло незамеченным. Правда, решительно непонятно, что тут было разведывать. Тайга она и есть тайга. Но если тебя отправили в разведку, какого рожна заниматься грабежом? Хотя деньги никому не помешают. Отчего бы не улучшить свое материальное положение, коль скоро есть такая возможность. А капитан этот, вероятно, имел опыт боевых действий, отсюда и маск-халаты. Между тем, непонятного достаточно. Если ты разведчик, то зачем было тащить с собой дорогие вещи, одна из которых явно указывает на статус владельца? Кстати, табачок у него тоже не рядовой. Петр в этом деле слабо разбирается, потому как не курящий. Прихватил, потому что хотел подогреть Макарыча. Мастер пользовался авторитетом в мастерских и, будучи заядлым курильщиком, как раз попыхивал трубкой. «А еще кисет», — продолжал Кравцов. «На нем была вышивка «Доблестному защитнику империи на дальних рубежах». Либо этот тип воевал в японскую, возраст вполне подходит, либо участвовал в войне против Германии, в Великую войну. В японских школах дети делали такие неказистые подарки и организованно отправляли на фронт. У нас в эту войну тоже нечто подобное было, только разрозненно. Вон, у Ерофеева есть такой кисет. Кравцов кивнул в сторону одного из городовых. Так любому из-за него голову оторвет, хотя понятия не имеет, кто его вышел и отправил на фронт. 3 года он в окопах и 2,5 с этим кисетом. Он у него чуть ли не за образок. Говорит, что чистая детская душа его сберегла, не иначе. Вообще-то, когда Петр задавал вопрос, то на ответ не рассчитывал, не задать не смог, не удержался. А вот то, что следователь начал с ним рассуждать об увиденном, его откровенно удивило. Но постепенно пришло осознание, что Кравцов вроде как и разговаривает с ним, но в то же время скорее рассуждает вслух. Возможно, ему так было проще сложить мозаику в единое целое. Наконец, эксперт закончил с осмотром, и группа двинулась в обход сопки, чтобы глянуть на тела других бандитов. Этим повезло меньше. Хищники их нашли. Скорее всего, набрели случайно и совсем недавно. Мороз сделал свое дело, а потому запах крови особо не распространялся. Тела же потратили не так давно. Петр подозревал, что падальщик убежал только что, учуяв приближение людей. Здесь никаких неожиданностей не случилось. И народцы без капли сомнений осмотрели останки, сделали снимки, после чего городовые получили приказ переправить тела к саням. Те совершенно спокойно, словно им с трупами приходится возиться едва ли не каждый день, начали готовить волокуши. «Иван Янович, я что подумал-то?» Когда они возвращались к саням, начал Петр. «Бандиты собирались нас пощипать, так?» «Ну, так». «Но ведь им же нужно было еще и вывести награбленное». «А сани на что? Если один из них разбирался в машинах, а такое вполне возможно, то особых трудностей в этом нет. Если этот знаток разбирался в машинах, то должен был понимать и то, что при таком обстреле машина очень даже может оказаться поврежденной. К тому же он это четко видел, когда из пробитого паропровода повалила струя пара, но они не ушли, а начали нас догонять. «Погоди, погоди, точно. Где-то неподалеку должны быть их сани. Ну или хотя бы их вещмешки, потому что при них не было даже такой малости. С момента драки ни снега, ни метели не случилось. Следы от лыж слегка припорошило, но они сохранились», — пожав плечами, закончил Петр. «Игорь Карпович, вы как насчет прогуляться?» Обратился Кравцов к эксперту. «Сугубо отрицательно. Я и сюда-то ехать не хотел, но вам непременно потребовались фотографические карточки». «Тогда мы с тобой вдвоем, Петр». «Может, городовых прихватить?» Все же усомнился Петр, хотя все его нутро этому противилось. Похоже, в нем окончательно проснулся дух авантюризма, который Петр, казалось бы, окончательно загнал в дальний угол еще в 14. Ну, практически загнал, потому как тот время от времени высовывался наружу. Но это случалось крайне редко и с немалой долей осмотрительности. Сейчас же этот дух буквально бил снег копытом. «Ни к чему их отвлекать». Пусть занимаются своим делом. К тому же, если бы у убитых были сообщники, то давно бы уже нашли тела. «Как скажете, Иван Янович». Едва только добрались до саней, как эксперт тут же забрался в кабину. Оно вроде и мороза особо нет, и все же далеко не плюс. Петр порадовался, что заблаговременно позаботился о топливе и воде, так что и в кабине, и в салоне будет достаточно тепло. Пробежались до острова. На ровной местности Петр держался на лыжах уже достаточно уверенно, спасибо ежедневной практике, пусть и в городских условиях. Иван Янович и вовсе оказался заправским лыжником, ну до чего еще-то ожидать от сибиряка? «Да, признаться, думал, что здесь мы найдем их сидоры». Осматривая обнаруженную лёжку бандитов, помяв подбородок, произнес следователь. «Тогда, получается, не сидоры у них были», — решил высказаться Петр. «Сани нужно искать». «Скорее всего, ты прав. Похоже, вот эти и эти следы они оставили, когда начали преследовать вас». Рассматривая снег вокруг островка, делал выводы Кравцов. «А вот это, пожалуй, то, что мы ищем!» Он на несколько секунд задумался, очевидно решая, не стоит ли вызвать городовых, но потом отмахнулся и решительно произнес: «Вперед!» Идти по следу не составляло труда, поэтому продвигались они настолько быстро, насколько могли бежать на лыжах. Впрочем, далеко бежать не пришлось. Только обогнуть очередную сопку, за которой и обнаружили... упряжки с санями, вернее, то, что от них осталось. Все вокруг было вытоптано и вывалено десятками лап и тел. Кругом красный снег, ошметки шерсти, куски шкур, обглоданные кости, нетронутые и промерзшие до каменного состояния внутренности. Сами сани разбросаны на довольно большой территории, двое из них опрокинуты. «Здравствуй, попа, Новый год!» Сбив шапку на затылок, не выдержал Петр. «Странное выражение, никогда раньше не слышал», — осматривая место побоища, заметил Кравцов. Впрочем, ни толики любопытства в его голосе не было, да и не до высказывания Петра ему сейчас. Картина впечатляла, и молча созерцать ее было просто жутко, хотя... трагедия разыгралась не менее суток назад. «Ваше высокородие, а что это тут было? Я ни разу не охотник, но... волки?» «Да! Вон, видишь, из-под снега торчит башка!» Петр посмотрел в указанном направлении и увидел волчью голову. Захотел рассмотреть получше и подошел ближе. Нет, голова не была отгрызена, а весьма прочно держалась на припорошенном снегом теле. Другое дело, что на глотке зияла большая рваная рана. Скорее всего, стая была очень большой, коль скоро собачки не смогли оказать серьезного сопротивления, а ведь их тут было от 2 дюжин до 3 десятков. «А почему это волки не съели этого?» «Что? Ах, да, забываю, что ты леса совсем не знаешь. Вопреки расхожему мнению, волки занимаются каннибализмом крайне редко и только от безысходности. Здесь же у них было достаточно собачатины, поэтому никто и не подумал трогать павшего сородича». «Думаете, собачки все полегли?» «Сомневаюсь, тогда бы стая все еще кружила здесь, а мы бы наблюдали хоть и порванные, но собачьи тела. Предполагаю, что примерно 1/3 собак все же полегло, остальным как-то удалось освободиться от упряжи и сбежать. Давай, осмотрим сани». «Как скажете, Иван Янович». Осмотр саней ничего не дал. Либо волки разграбили всю поклажу, что сомнительно, либо ее тут попросту не было. Имелись кое-какие остатки вяленой рыбы, корма для собак. Но это все. «Как ты там говоришь, Петр, здравствуй, попа, Новый год?» «Именно. Вы что-нибудь понимаете?» «А ты?» «Ну, думаю, что нападение на нас было целенаправленным. Они точно знали, чего хотят, и пришли сюда на 3 санях. Вполне достаточно, чтобы увести всю пушнину, и здесь я опять не вижу ни одного Сидора». «Правильная мысль. А на что она тебя еще наталкивает?» «Должно быть место, где бандиты хранят свои вещи». «В яблочко!» — улыбнулся следователь. «И эти вещи должны были остаться под чьим-то присмотром». «И, судя по вашему довольному виду, этим кем-то может оказаться очередной японец». «Это было бы неслыханной удачей, но даже если там окажется Эвенг или еще какой инородец, меня подобное вполне устроит. Потому что он расскажет о том, чем они тут занимались. И по этим сведениям можно будет установить, что японцам тут вообще было нужно». «Похоже, вы правы. И вам везет, Иван Янович». «Похоже на то», — довольно потирая руки, согласился Кравцов, которому до следующей ступени оставалась самая малость. «Ну как, Петр, прогуляемся?» «Вдвоем». «Ну да, что бегать туда-сюда? Наши не пропадут. Тепло ты им обеспечил. Если задержимся, Игорь Карпович разберется. Он вообще с разными машинами дружит. Времени еще предостаточно». «А с городовыми ненадежнее будет, Иван Янович. Я ведь тайги не знаю. Опять же, мужики фронтовую закалку имеют». «Это так. На фронте они оба были. Да только кто же скажет, что они там делали? В шеи в окопах давили или германцу кровь пускали. А ты уже показал себя во всей красе, так что я лучше с тобой. Как ты там говорил, что с бою взято? Обещаю, ты свою долю получишь сполна. Ну как?» «Да, заманчиво, Иван Янович». Глядя на следы полозьев, уходящие в сторону от реки, дальше в глухую тайгу, ответил Петр. «Нет, не годится так. Ну кто сказал, что мы уже через 2 верст набредем на их логово? Нужно возвращаться за нашими сидорами и завтра поутру выдвигаться в путь». «А если ветер поднимется? Заметет след и все. Ничего мы тогда не найдем», — не согласился следователь, которого уже охватил азарт. «Больше половины дня миновало. Глядишь, и в тайге ночевать придется. Нет, припасы нужно взять обязательно. Вы же местные, должны это лучше меня понимать». Кравцов понимал. И как нетрудно было совладать с эмоциями, все же вынужден был признать правоту Петра. Да, след они, конечно же, могут потерять. Но если вот так с кондачка, с одними только карабинами, очертя голову, ринуться в тайгу, могут от них потом и косточек не найти. Вернулись к саням. Кравцов обрисовал ситуацию, раздал указания, Петр объяснил эксперту, как нужно обращаться с машиной, чтобы и тепло было, и беды не случилось. Тела решили зашить в брезент и поднять на крышу. Доставят в Красноярск, а там разберутся, как быть дальше. Признаться, Петр думал, что городовые заортачатся относительно распоряжений Кравцова, но сильно ошибся. Отправляться в тайгу, да еще и на ночь глядя, никому не хотелось. Да и кому захочется, будучи одетым в уставную шинель? Не сказать, что это холодная одежка, но и далеко не полушубок. Вообще дурдом отправлять людей в тайгу и требовать от них соблюдения уставной формы одежды. А вот эксперта решение о доставке тел в город откровенно разозлило. Ну к чему было тащить его в эту глухомань? Он с таким же успехом сделал бы фотографии в городе, без этого экстрима. Не обрадовало его и намерение Кравцова отправиться на поиски Лешки бандитов. Нет, если тот хочет рисковать своей головой, то пожалуйста. Но ведь Игорю Карповичу придется торчать в тайге до его возвращения. А если что случится с машинистом? Но Кравцов остался непреклонен и решение своего не поменял. Ночевать в санях они также не стали. Пусть оставалось от силы 3 часа светлого времени суток, за это время можно было продвинуться по следу достаточно далеко. Не сказать, что Петра привлекала возможность ночевки в зимней тайге, но им, как и Кравцовым, овладел азарт. Даже мелькнула мысль по поводу того, что эдакий настрой до добра не доведет. Обязательно найдет себе приключение на 5-ю точку. Вопреки ожиданиям, по следу шли даже с наступлением темноты. Тот был достаточно четким, а на небе буквально с началом сумерек появилась яркая луна, так что никаких трудностей с продвижением вперед не возникло, разве только с каждым часом все сильнее давил мороз. Но, признаться, из-за постоянного движения холод практически не ощущался. Правда, начинала наваливаться усталость. Нашли густую и раскидистую ель с лапами, провисшими до самого снега. Забрались под нее. Да, хорошо тут, чего уж. Под кроной образовался эдакий шалаш, причем абсолютно сухой. Да еще и подстилка в виде толстого слоя опавшей сухой хвои. Расчистили пятак и развели там небольшой костерок, на котором приготовили ужин, после чего легли отдыхать. Оно бы вахты распределить, но спать легли оба. Кравцов заявил, что зверь к дыму не приблизится, и у Петра не было повода ему не доверять, да и не любил он все эти ночные бдения. Как ни странно, но проснувшись с рассветом, Петр понял, что выспался. Нет, тело, конечно, затекло, и он слегка продрог. Пришлось подниматься и разгонять кровь по жилам физическими упражнениями. Но, признаться, ожидал куда худшего. А так ничего, вполне бодр и свеж. Наверное, сказывается бивачная жизнь на протяжении почти 2 недель. Втянулся, что ли. А вот Кравцов выбрался из-под лап еле явно помятый и готовый проклясть свое необдуманное решение, но не проклял. Как видно, здоровое желание карьерного роста придавало ему сил и решимости. Наскоро позавтракали привычными пельменями, Петр уплетал за обе щеки, пребывая в полной уверенности, что это блюдо ему никогда не надоест. Вместо чая завтрак запили наваристым бульоном. Петр буквально физически ощутил, как кровь быстрее побежала по жилам. Наконец Кравцов взял в руки полевую сумку, сверил маршрут по компасу и сделал отметку на карте. Ну, какая у него карта? Так, лист бумаги, по большей части закрашенный бледно-зеленым, что вроде как должно означать бескрайние леса и практически никакой конкретики, ни рек, ни сопок, ни высотной шкалы. Что-то там такое есть, но очень мало. К примеру, речка, по которой ходил купец Завьялов, была, как и селение староверов, но ничего больше, вообще ничего. И нарисованные повороты реки, скорее всего, мало соответствуют действительности. Но с ее помощью как-то ориентироваться все же можно, и то дело. А то, если завьюжит и заметет следы, то хоть ау кричи. В смысле, к людям выйти еще возможно, хотя и не факт. Но вот сани не найти точно. Петр об этом как-то не подумал, а Кравцов молодец. И впрямь в тайге не новичок, не то что некоторые. Не ошиблись они, так-то. Вон она, свежесрубленная избушка, возле которой протоптано две тропинки. Одна к сосне, на стволе которой на высоте нескольких метров имеется нечто вроде большого скворечника. Это лабаз, используемый в здешних местах для хранения продовольствия. Лабаз — конструкция в виде площадки или избушки на сваях, обычно трех, которая используется охотниками для хранения продуктов. Другая стежка ведет к берегу речки с прорубленной прорубью. Основательно устраивались, нечего сказать. Правда, чтобы сюда добраться, за день пришлось отмахать 40 км. Во всяком случае, если верить шагомеру Кравцова. Угу, был у него такой прибор. Интересный очень. Эдакая механическая игрушка на основе маятника, размером со спичечный коробок. Сбрасываешь механическое же табло, как на автомобильном спидометре, на ноль. Вешаешь шагомер на пояс и идешь, ни о чем не думая. Потом смотришь. Сколько сделал шагов. Очень удобно. «В избушке однозначно кто-то есть», — высказал свое мнение Петр. «Тоже мне Шерлок Холмс. Это и так понятно. Печь сама топиться не может. Лучше скажи, как думаешь, сколько их там?» «Не знаю, Иван Янович. Предлагаю понаблюдать издали. Вон на ту сопку забраться и денек последить. За день в любом случае все обитатели хоть по разу выскочат». Природа позовет. «Если ты думаешь, что у нас целая прорва времени, то сильно ошибаешься. Я сказал, что мы будем отсутствовать 3 суток, и сутки уже миновали». «Вот я и предлагаю не пороть горячку. Обратная дорога все одно занимает сутки. Самостоятельно наши выбраться не смогут. Максимум встанут на лыжи и уйдут пешком до деревни староверов. Так что мы их еще и нагоним». «А так сунемся на дурачка, можем и зубы обломать. Маловато нас для штурма». В этот момент дверь открылась, и Кравцов поспешил вскинуть к глазам бинокль. Проводил низкорослого мужичка до кустиков за избушкой. При этом у незнакомца на плече болтался маузер с пристегнутой кобурой прикладом. «Это правильно. Тайга пижонства не прощает, мало ли». Принесет нелегкое какого рассерженного зверя. Иди потом спасайся от него. К тому же звери бывают и о двух ногах. А уж от этих добрым словом точно не отделаешься. «Японец!» — когда обитатель избушки скрылся за дверью, произнес Кравцов. «А собачки вроде как нету. Если бы была, я бы точно потащил ее с собой, чтобы охраняла покой. А то ведь и не донести можно». «Ну, может, на ту сторону выходит окошко, и кто-то следит за товарищем. Словом, твоя правда. Отходим вон к той скале и садимся в засаду. До темноты еще 2 часа. По малой нужде все одно выбегут. И если собаку держат в доме, вечером обязательно оправляться выгонят. По результатам вечером будем брать». Ну что ж, спорить было бы глупо. Во-первых, ночевать в избушке все приятнее, чем на морозе. Во-вторых, Петр и впрямь загнул. Ну какие сутки? Сколько раз человек за день ходит по малой нужде? И что, в избушке? Угу. Не камера же СИЗО, чтобы гадостью разной дышать. Выскочил, окропил быстренько снежок и обратно. Согласно наблюдениям, в избушке обитателей было 2. В смысле, 1 человек и 4-ногий охранник. Похоже, днем японец не боялся показываться на улице, довольствуясь тем, что собачка ведет себя спокойно. Да, нечего и мечтать подобраться к избушке незамеченным. Если уж у дворняжек из мира Петра чутье было развито так, что не дай бог, то о местных лайках и говорить нечего. Учует на раз. Хорошо, хоть вчера не подходили слишком близко. «Ну и что будем делать?» — поинтересовался Петр. «Пока не знаю. Обложим его и посоветуем сдаться. Он ведь один. Сопротивляться глупо и бесполезно», — предложил следователь. «Угу. А что, если в нем самурайский дух взыграет, и он решит сделать себе харакири, а перед этим сожжет все улики? Ну, должны же они вести какие-то записи или сведения есть в его голове. Так из живого вы их еще достанете, а после харакири вряд ли». «А ты откуда про харакири знаешь?» — удивился Кравцов. «Какая разница? Слышал от кого-то. Да каких баек я только не слышал. Главное то, что тогда уж вам вместо награды по шапке дадут». «Да. Простите, ваше высокородие». «Ага, простил», — задумчиво сгробастав в ладонь заросший щетиной подбородок, произнес следователь. «Конкретно что можешь предложить?» «Конкретно? Ночуем на улице, а перед рассветом я займу позицию в шагах в полутораста с подветренной стороны, чтобы собака не учуяла. А когда японец выскочит утречком оправиться или там умыться, всажу ему пулю в ногу. Я не промажу», — тут же поспешил заверить Петр Кравцова, на лице которого появилось возмущенное выражение. «Да какого? А если он Богу душу отдаст?» «Ну, от ранения в ногу всяко не отдаст. Уж несколько суток-то проживет. А мы пока суд до дела доберемся до Красноярска. Ну, оттяпают ему ногу, не язык же в самом-то деле». «Добрый ты». «Его дружки меня на тот свет спровадить хотели. И этот по-любому в курсе. Так с какого же мне его жалеть? Так что, добрый, не сомневайтесь. И уж поверьте, только ради вашего интереса, Иван Янович». «А ничего, что до наших саней не меньше 40 километров?» «Да тащим. Японцы же они мелкие и легкие. Сани из лыж соорудим и дотащим». Сидеть на снегу — идея не из лучших. На закорках — нет. Так долго не высидеть. Вот и притащил Петр с собой чурбачок, вырыл окопчик в сугробе и сел ждать утра. Позицию подобрал с таким учетом, чтобы было видно и вход в избушку, и те самые кустики, которые облюбовал клиент. По малой-то нужде он от двери далеко не шастал, но кто его знает, чего ему захочется поутру. А стрелять в подвижную мишень, да еще из холодного ствола, затея не из лучших. Японец появился довольно поздно. Долго же почивать изволили. У Петра уже все тело затекло, поскольку он старался лишний раз не шевелиться. Кто ее знает, эту псину, еще учует, а тогда все мучения прахом пойдут. А Петр реально намучился. Вот так сидит и попеременно напрягает мышцы, чтобы окончательно не закоченеть. Вот оно ему нужно. А ведь нужно. Муторно, тяжко, холодно. Петр уж и забыл, каково это в тепле. Все время испытывает легкую прохладу. А кожа на лице и вовсе онемевшая. Слава богу, хотя бы не обморозился еще. Но, с другой стороны, он ощущал азарт. И понимал, для чего тут находится. Вот нравилось ему это. Что-то такое щелкнуло внутри, и просто работать в мастерской, когда есть возможность разогнать кровь по жилам, стало невероятно скучно. А вот и долгожданный япошка. Угу. По малой выскочил. И, между прочим, вооруженный. И в сопровождении собачки. Впрочем, чему тут удивляться? Тоже живое создание с соответствующими потребностями. Петр вскинул винчестер, упер приклад в плечо и взвел курок. Тот с легким щелчком встал на боевой взвод. Японец не мог его услышать. Утро выдалось солнечным, и вокруг стоял гомон, поднятый птицами, возвещавшими всему свету о приходе весны. Нет, ну а что такого? По факту сейчас ведь и впрямь весна. Ну вот такая она здесь, загадочная. Но японец все же что-то такое услышал, или даже скорее почувствовал. Наверное, сработало то самое необъяснимое шестое чувство. Его еще порой относят к месту пониже спины. Плечи японца вздрогнули, и он замер, опасаясь обернуться или делать резкие движения. Да, тянуть больше нельзя, да и незачем. Выстрел! Японец с вскриком упал, как подрубленный. Петр быстро передернул рычаг, загоняя патрон в ствол. Собака с лаем бросилась в его сторону. Выстрел! Скулеж полный боли и страдания. Не добежала 70 метров. Рычаг! Выстрел! Собака замолкла. Рычаг и взять на прицел япошку, чтобы не наделал глупостей. Кравцов уже бежит к избушке, налегая на лыжи и разве что не поднимая за собой снежную взвесь. «Эй, японец, не дергайся, не то пристрелю к нехорошей маме!» Отвлекая его, закричал Петр. Пусть смотрит в его сторону и видит одного противника. Глядишь, тогда и Кравцов подберется беспрепятственно. «Выстрел!» Пуля Маузера ударила рядом с Петром, выбив фонтанчик снега. «Вот же гад! Решил-таки сопротивляться!» «Ладно!» Петр разрядил оставшиеся в магазине патроны, ведя огонь на подавление. Главное, больше не дать этому хоббиту-малорослику выстрелить. А то ведь и попасть может. Ну и пока он отвлекается на Петра... Ну же, Кравцов, твою налево шевели задницей! Японец все же сумел выстрелить еще пару раз, до того, как следователь навалился на него сзади. Вообще, Петр не ожидал подобной лихости от Ивана Яновича. Просто он помнил, как тот растерялся в ночь их знакомства. Впрочем, нормальная реакция. Ну да, не профессиональный боец, но и не трус. И показал это, кстати, той же ночью, взяв себя в руки и схватившись за пистолет. Пока Петр добежал до катающихся по снегу противников, все уже было кончено. Может, японец и владел каким-нибудь там джиу-джитсу или карате, но и Кравцова не в дровах нашли. Вполне на уровне заломил руку болевым приемом. Япошка только хрипел и бешено вращал глазами. Связанного пленника затащили в избушку, и Кравцов самолично начал оказывать ему первую помощь. Признаться, максимум, на что хватило бы Петра, это наложить жгут, чтобы клиент не истек кровью. Ну, там, помазать йодом и в кривь в кость сделать какую-никакую повязку. На этом его медицинские познания заканчивались. А у Кравцова получалось довольно неплохо. После того, как с перевязкой закончили, приступили к осмотру избушки. При этом японец сопровождал их взглядом с нескрываемой ненавистью. Перехватив этот взгляд, Петр не смог удержаться. «Ну что ты так вылупился? Гляди, не гляди, а дырку не проглядишь. Не твой сегодня день, вот что я тебе скажу. Не понимаешь? Ну-ну. Ладно, посиди пока». «Петр, да это геодезисты!» — вдруг выдал Кравцов из соседней комнаты. Избушка состояла из небольшой прихожей и двух равных по площади комнат. В одной, судя по наличию нар, обитали трое, во второй, получается, двое. Посередине печь, располагавшаяся сразу в двух комнатах. И в дальней, похоже, проживали господа японцы. «Кто?» — удивился Петр. Нет, он, конечно, знал, о чем идет речь, все же немало прочел книжек, пусть и не научных. Просто как-то не ожидал подобного. Шпионы, они и есть шпионы, но картографы, да еще и на территории чужого государства. И где? В глухой тайге. Вот если бы это была русская экспедиция, Петр бы не удивился. «Геодезисты или картографы? Карты они составляют», — между тем пояснил Кравцов. Петр прошел во вторую комнату и увидел Кравцова, стоящим у стола, на котором были разложены различные бумаги. В руках следователя был большой лист, исчерченный разноцветными карандашами. Судя по всему, это уже не кроки, а черновой вариант готовой карты. На дальней стене набито несколько полок, и там находятся 4 коробки с какими-то приборами. В углу стоят 2 деревянные треноги. За сотню лет в их конструкции ничего не поменялось. Во всяком случае, когда Петр наблюдал работу инженеров на строительной площадке и землемеров, их приборы покоились на таких же. А вон и 2 складные линейки с черно-белой разметкой шкалы. И что им тут понадобилось? Решили оказать посильную помощь русскому царю в освоении необъятных сибирских просторов? — поинтересовался Петр. — Об этом нужно спрашивать этого супчика, — кивнув в сторону связанного пленника, ответил следователь. — И я этим заниматься точно не буду. Пусть контрразведка свой хлеб отрабатывает. Мое дело расследовать уголовное преступление, покушение на убийство и ограбление. И с этим у меня почти порядок. Осталось только допросить свидетеля. Снова кивок в сторону японца. «Соучастника!» — возразил Петр. «Соучастие я ему даже за уши не натяну. Возьмет и начнет божиться, мол, он весь такой положительный, всячески отговаривал своих спутников, но они не вняли его советом. А то и вовсе скажет, что знать ничего не знает и ведать не ведает. Так что тут он только свидетель». «Ну и пусть его!» — отмахнулся Петр. Пока суд да дело, решил внести в обыск свою лепту. Маузер он уже реквизировал и возвращать не собирался. Вон винчестер, пусть Кравцов его забирает. А то ведь и впрямь получается как-то не очень, в тайге и без оружия. Петр еще и тот маузер, что в Красноярске остался, стребует. Нет, расхаживать с двумя громоздкими пистолетами он не собирался, но он вполне мог продать один из них в оружейную лавку. Такая машинка тут должна пользоваться успехом. К тому же, учитывая хорошее состояние. Это не потертый наган. За этот маузер можно получить минимум 40 рублей ассигнациями. К слову, заметить, его месячное жалование. Правда, их винчестеры тоже не дешевка, и состояние отличное, но сомнительно, чтобы удалось отбить еще и их. Хотя было бы неплохо. Впрочем, нельзя получить все и сразу. Обнаружил два ранца, наверняка принадлежавшие японцам, и без зазрения совести вытряхнул на топчан их содержимое. Ну вот, это уже совсем другое дело. В руках Петра оказались два мешочка с позвякивающими внутри монетами. На поверку это оказались золотые червонцы и серебряные рубли и полтины. Ну да, в тайге деньги, конечно, тоже имеют вес. Правда, с бумажными инородцы предпочитают не связываться. Всего 325 рублей. Не сказать, что так уж много для экспедиции-то. Но, с другой стороны, это же так, на всякий случай. А вот и патроны к маузерам. Немало, надо сказать. В общей сложности 200 наберется. Так, винтовочные патроны в сторону. Совершенно неинтересно. Не его калибр. А вот принадлежности для ухода за пистолетами-переростками очень даже пригодятся. Так, разные бумаги, записные книжки, тетрадки. Все это мимо кассы. Кстати, Петр посмотрел на Кравцова. Жадность порождает бедность, Петр. Маузеры и деньги, так и быть, твои. Я все понял, Иван Янович. С готовностью, выставив перед собой руки с открытыми ладонями, тут же произнес Пастухов. «Вот и ладно, что понял. Что будем делать? Мне нужно тут все, как полагается, запротоколировать, но главное, все это хозяйство нужно изымать и везти в Красноярск». «Разрешите, Иван Янович?» Петр взял самодельную карту японцев, впрочем, выполненную достаточно качественно. «Да, в иероглифах я как-то не силен. Но, похоже, вот эти две отметки — это села староверов. Ага, а примерно вот здесь нас дожидается группа. Остается пригнать сюда сани и вся недолга. Если эта речка, — Петр кивнул за окно, — впадает в нашу, то проблем вообще никаких. Завтра с утра буду здесь, а вы уж как-нибудь за этим супчиком присмотрите». «За день сможешь добежать?» «Не сомневайтесь, Иван Янович. Остается только выяснить, где находится эта сторожка. Дайте-ка мне карту. Сейчас эта мелкая обезьяна у меня расколется до задницы, и я побегу». «Что ты собираешься делать?» «Да пощекочу его ножичком и поспрашиваю малость. Уверен, что на русском он говорит, если и хуже нас, то не намного. Мне один ветеран рассказывал, что японские офицеры чуть ли не все говорили на нашем». «Это правда, Но не думаю, что стоит прибегать к столь радикальным мерам. Достаточно вспомнить наш маршрут, чтобы понять, что двигались мы примерно вот в этом направлении». Кравцов указал на карте и продолжил. «Получается, избушка стоит на правом берегу вот этой речки. Судя по карте, она тут единственная заслуживающая внимания, так что добегаешь до саней, поднимаешься вверх по течению и высматриваешь левый приток, ну а дальше по руслу речки прямо до избушки». «Ясно. Только, Иван Янович, вы бы с этим супчиком поаккуратнее. Я слышал, они разными приемами борьбы владеют, так что он даже раненый может быть очень опасен. Тем более, что кость у него вроде как не задета, и пуля прошла на вылет». «Не переживай, Петр. Слава богу, у меня за плечами есть кое-какая практика. Да и не собираюсь я ему делать послабление. Не то и впрямь прикончит себя. Карту с собой возьми. Не хватало еще, чтобы заблудились». «Хорошо. Я только заряжу маузер». Кравцов в ответ лишь покачал головой, как взрослый при виде ребячества детворы, и вышел в комнату с пленником. «Ну да, ребячество, и что с того? Это для Кравцова маузер достаточно мощная, но громоздкая игрушка. А для Петра, между прочим, еще одна легенда». Передернув затвор несколько раз, пока тот не встал на задержку, Петр взял обойму и вогнал в магазин 10 блестящих латунью патронов. Потом снарядил обойму другими патронами. Глянул на деревянную кобуру и только сейчас обратил внимание на то, что та имеет кожаную накладку с кармашком под запасную обойму. «А это еще что такое?» Вместо знакомой уже обоймы в кармашке оказалась небольшая жестяная коробочка. Петр даже не понял, из-под чего она. Но выполнено все очень качественно, влагу вовнутрь не пустит. Он с трудом вскрыл жестянку и обнаружил внутри кусок папирусной бумаги. Развернул. Ну, тут, допустим, ничего удивительного. Если владелец маузера картограф, то его работа заключается как раз в том, чтобы рисовать карты и кроки. Только какого рожна вот этот клочок папируса оказался не среди остальных бумаг, а совершенно отдельно? В уголке две строчки из нескольких иероглифов. Дальше только рельеф и одна единственная отметка. Причем масштаб довольно крупный, то есть нужно знать, что тут за участок обрисован, чтобы найти указанную точку. А привязок, на первый взгляд, никаких. Ответ на вопрос, что это может быть за отметка, нашелся тут же. Сам не зная отчего, Петр перевернул кобуру и потряс ею. Из кармашка обоймы высыпалось несколько желто-зеленых камушков, совершенно невзрачных на вид. 3 размером с ноготок мизинца и 2 с ноготь большого пальца. Вот оно, значит, как. Петр никогда не видел золотых самородков, но не сомневался, что у него в руках именно они. Ну и что это было? Ему неслыханно повезло, или он конкретно попал? Карта хоть и условная, но выполнена профессионалом, а значит, вполне возможно в ней разобраться, во всяком случае попытаться. И что потом? Становиться золотопромышленником. Заманчиво. Вот только как бы его за это золотишко не сожрали к нехорошей маме. Впрочем, все это досужие разговоры. Япошку наверняка допросят, и он расскажет все как миленький. И тогда Петр заработает себе серьезный такой геморрой. Ну, как вариант, может его заработать. Хотя бы потому, что у него могут нарисоваться конкуренты. А тогда уж возможно все. Сколько загубленных душ на счету золотого тельца, лучше даже не браться считать. Но ведь совсем не обязательно показывать этот клочок бумаги Кравцову прямо сейчас. Ну, лежал он в кармашке, так пусть еще полежит. А Петр, пока будет бегать туда-сюда, подумает еще над этим вопросом. У него в руках будет карта этих геодезистов, попробует сличить с клочком, а там видно будет. Поэтому он отправил обратно в кармашек сначала самородки, а потом и бумажный листок. упаковав его все в ту же жестянку. Петр уже собирался выходить, когда услышал в соседней комнате шум, возню и стук от падения чего-то тяжелого и вроде как железного. Думать и гадать, что бы это могло быть, Петр не собирался. Что тут думать? Действовать надо. В дверь он выглянул с маузером в руке и со взведенным курком. Вот же бестия узкоглазая. Нет, ну каков подлец! Руки у него были связаны за спиной, нога прострелена на вылет, но, похоже, все же диагноз был верным и кость не задета, а иначе какого он стоит на своих двоих, поддерживая обвисшее тело Кравцова уже не связанными руками? Да еще сволочь такая! Упирает нож в горло следователя, слегка взрезав кожу и пустив каплю крови. «Русский, брось оружие и отойди к столу, или я твоему начальнику вскрою горло. Сделаешь, как говорю, оба будете жить». О как! А Петр о чем? Даже намека на акцент нет. Говорит совершенно чисто. Вот не видел бы перед собой азиата, точно был бы уверен, что говорит свой брат-славянин. И не глупый, надо сказать. Вон как вычислил лицо начальствующее. Впрочем, тут особо большого ума не нужно. «Спасибо тебе, любезный!» — не сдержав улыбки, произнес Петр. «За что?» — не понял и даже растерялся японец. Вместо ответа Петр нажал на спусковой крючок. Затылок японца буквально взорвался, выметнув наружу мозги и перепачкав половину комнаты. Пока его тело падало на пол, нож все же успел прочертить небольшую борозду на коже следователя. Но ничего серьезного, так, царапина. Петр в детстве перочинными ножиками сильнее резался. «А за то, что повод дал, идиот!» Опуская маузер и, не сводя взгляда с убитого, запоздало ответил Пастухов. Потом опустился на колено и нащупал живчик на шее следователя. Жив, вот и слава богу, хороший человек. Было бы откровенно жаль, если бы он отдал богу душу. Опять же, может, посодействует с этой картой. Нет, об этом Петр подумает потом, пока будет бежать до саней. Кравцов закашлялся и перевернулся на правый бок. Потом сделал судорожный вздох. Еще. Зашелся в выворачивающем кашле, все время разминая горло. Петр стоял в стороне, даже не думая вмешиваться. Да он просто не имел понятия, что тут можно сделать. «Как вы, Иван Янович?» «Нормально. Вот же напасть!» Заметив труп, сокрушенно произнес следователь. «А по-другому-то никак!» «Можно было попробовать в плечо, но тут без гарантии. В смысле, для вас без гарантии». «А в лоб, значит, с гарантией!» Проводя ладонью по кровоточащему порезу, произнес Кравцов. «Вы живы, Иван Янович?» — резонно возразил ему Петр. «Да, с этим спорить трудно, хотя в контрразведке наверняка решат иначе». «Да наплевать на них, ваше высокородие. Бумаги-то и пошек при нас, и, разобрав их, можно будет понять, чего они хотели. А по мне и так понятно. Не иначе, как японцы эти земли почитают своими, вот и делают подробные карты, куда нашим». «Угу. Только непонятно, что они тут позабыли. Сибирь — это ведь не Дальний Восток, куда распространяются их интересы, хотя они поддержали своими войсками создание независимой Монголии. Согласно договору с Багдыханом, на территории Монголии находится ограниченный военный контингент японской армии. Может, ноги оттуда растут? Ох, чует мое сердце, что вместо повышения получу я по шапке». «А как он развязался?» — не выдержал Петр. «Да не развязался он. Попросил перевязать руки, не то они у него уж неметь начали. Вот я и подумал, чего инвалидов в Красноярск везти. Опять же ранен, Да из себя какой-то плюгавый. Да. Ну хорошо, хоть это сейчас случилось. А то ведь мог дождаться, пока я уйду, а там и приласкать вас. Высказывать свое предположение относительно произошедшего Петр не стал. А японец, скорее всего, поспешил из-за маузера, доставшегося Петру, ведь он собирался уйти вместе с картой. Не будь этого, и он без сомнений убил бы Кравцова уже после отбытия Петра, после чего спокойно ушел бы. Разумеется, он мог попробовать пристрелить Петра уже после того, как тот покинет избушку. Но тут как получится, мало ли, вдруг промажет, а тогда русский может избежать, а с раненой ногой догнать беглеца нечего и мечтать. Нет, об этом Ивану Яновичу, пожалуй, знать совсем не обязательно. Конечно, если понадобится его совет... Но ведь придется делиться. Нет, все же не нужно спешить. Вот пробежится, продышится, а там и решит, как быть. Иван Янович, ну, я побежал. Куда? Вместе пойдем? Не думаю, что это хорошая мысль. Мало ли кто набредет на избушку. Обнаружили японских шпионов и всех поубивали. Нашли бумаги и все потеряли. Оно вам надо, такие страсти? Твоя правда, Петр. Таких страстей мне не надо. Я мигом, Иван Янович.